Елена, Фауст и Эвфорион в вышеописанном наряде. Эвфорион. Вас мои прыжки и пенье породительски бодрят, заставляя восхищенье ваше сердце прыгать в лад. Елена. Двух сливая воедино, длит любовь блаженство миг, но конечная вершина — единение троих. Фауст. И тогда-то мы у цели. Весь я твой, и ты моя. К этому и тяготели побужденья бытия. Хор. Знаки правды долголетней, давние радости черты у наследника заметней, чем в лице самой четы. Эвфорион. Хочу подпрыгнуть, чтоб ненароком небес достигнуть одним наскоком. Вот что желанье мое и страсть. Фауст. Но ввысь не надо без меры влечься. Смотри, не падай, не изувечься. Мы все погибнем, случись напасть. Эвфорион. Томлюсь от скуки у вас в объятье. Оставьте руки, кудри не гладьте. Оставьте платье, не тешьтесь мной. Елена. Подумай, милый, чье ты спасенье. Нам смертью было разъединенье. Скреплен на силу наш мир тройной. Хор. Увы, порвется согласный строй. Елена и Фауст. Сдерживай, сглаживай буйную силу, или нас заживо вгонишь в могилу. Черпай свободу здесь, на лугу. Эвфорион. Вам лишь в угоду не убегу. Пробираясь среди хора и увлекая всех к танцу. Вот в хороводе я, вас подхватив, вьюсь под мелодией бойкий мотив. Елена. Так интереснее. Двигайтесь с песнью мерно кругом. Фауст. Ну, благодарствую. Вряд ли фиглярствуя кончат добром. Эвфорион и хор, распевая и танцуя, движутся переплетающимися рядами. Хор. Когда кудрявую, тряхнув головкой, рукою правую нас крутишь ловко, когда с улыбкою неотразимой, фигуркой гибкою скользишь ты мимо, гордись удачею, знай, дорогой, сердца горячие полны тобой. Пауза.